Бутре, продолжая с достоинством и энергией исполнять свои обязанности полицейского комиссара, приказал отворить камеры обоих заключенных. Он с важностью предъявил им акт об освобождении. Оба арестанта были поражены и подумали сначала, что это замаскированный приказ о переводе в другое место с целью спровадить их в ссылку за море. Лагари сильно мешкал при одевании. Гидаль спустился вниз с чемоданом в руке, что совсем не годилось для того, чтобы шествовать во главе войск, восставших против существующего правительства. Велико же было изумление обоих генералов, когда они увидели на тюремном дворе Малле, которого они считали узником, свободным, в парадной форме, окруженный офицерами, он отдавал приказания. До них стало очевидным, что совершился переворот, которым спешат воспользоваться жертвы императорской системы. Малле обнял их, наскоро сообщил, что они свободны и призваны к командованию, и что император скончался. Ничто в этих известиях не показалось им невероятным. В тюрьме Гидаль сошелся с одним корсиканцем по имени Боккьямпи, попавшим в заключение за участие в заговоре против империи. Он попросил Малле освободить и его. Бутре получил приказ немедленно приступить к освобождению этого человека. Гидаль, совершенно оторопевший, был вовлечен таким образом в заговор, о котором не имел ни малейшего понятия, и результат которого для него был тот, что, думая получить свободу, он нашел смерть. В этом приключении все фантастично. «Ты министр полиции», — сказал Малле, обращаясь к Лагари. «Отправляйся на свой пост, овладей зданием министерства и арестуй Савари, живого или мертвого». Лагари согласился. И, можно сказать, очертя голову, поспешил в дом Савари. Бутре и Боккьямпи было поручено отправиться в полицейскую префектуру, начальником которой состоял барон Пакье. Между заговорщиками было условлено, что они сойдутся все вместе в 9 часов утра в городской ратуше, где Малле должен был находиться еще с 8 часов для учреждения временного правительства. «Ступайте», — сказал им Малле, вручая бумаги с их назначениями и приказами начальникам службы. «Нельзя терять ни минуты». Затем он послал вестового в казарму улицы Бабилон, где помещалась муниципальная гвардия. Полковник Раппе, старый служака, преданный императору и заседавший в военном суде при разборе дела герцога Энгиенского, был разбужен в 7:30 утра приходом запыхавшегося адъютанта. «Полковник», — сказал вошедший, еле переводя дух, — «у нас сегодня важные новости». Преодолев волнение, молодой офицер сообщил полковнику о смерти императора в Москве, где, по слухам, тот был убит на укреплении и прочел начальнику полученные им приказы. Сильно смущенный Раппе мог только пробормотать: «Мы пропали. Что будет с нами?» Он ни на секунду не сомневался в верности рокового известия и не подумал оспаривать переданные ему приказания. Но велел своему полку тотчас встать под ружье, а сам, наскоро одевшись, отправился с одним батальоном в то место, куда его требовали. В то время как храбрый и наивный Раппе спешил таким образом навстречу собственной гибели, его полк занял указанные ему посты.